Дух объявил, что Он меня возьмет в то место, где когда-то был мой дом, в чудесный край на берегу морском, где высится сверкающий оплот. К нему крутая лестница ведет с перилами из мрамора, кругом тьма куполов и башен, но пером живописать все это кто рискнет? Поверив искусителя речам, я вслед за ним поплыл через закат, рекой огня вдоль золотых палат, богов, душимых страхом по ночам. Потом сплошная ночь и море плавает.